Прокопий Веденеич прицикнул на мальчонку, но праведница Лизаветушка, костлявая, сухостная, в рыжем полушубке, черной суконной шали, насунутой до бровей, остановила духовника грубоватым драгунским басом. «Погоди уже, духовник, погоди, пущай скажет!» И, поднявшись с колен, отряхнула снег, подошла к парнишке, взяла его рукой за подбородок, предупредила: «Не ври только, чадо, мотряй, грех будет!» Тополевцы уставились на парнишку. Тот сдернул шапку и, вскинув светлые кругляшки на высоченную Лизаветушку, наложил на себя большой крест с воплем. «Вот те крест, святая икона! Спас Иисуса! Утопла! Я там-ка был, на берегу омыла. Петли на зайцев смотрел. Вижу! Учительша идет омылом. Подошла к полыне возле больших камней, постояла самую малость, перекрестилась, а после сняла шубу и положила на лед, потомка кофту и потомка платью, а волосы распустила, как еретичка вроде. Страхота. Ведь помолись без платка, а помолилась. Вот те крест». А ветер на омыле рвет, рвет, и волосы ейные раздуваются, как грива у коня. Я гляжу так. Потомка подошла к полыне и обувки сняла. Закрыла вот так ладонями лицо и бух в воду. Ажник брызнула, истинный бог. Я гляжу, вынырнет, аль не вынырнет. Нетку. Страхота. Потомка как голос слышу. «Дарья!» Это ейный дед Юсков базлал. Костыляет по льду, костыляет, подошел к ейной одежке и смотрит, смотрит. Потом снял шапку и пополз на коленях к ейным катанкам, а сам молится, молится. Тут-ка лед, грю, шибко тонкий, а он молится, молится и слышит вроде. Потом-ка упал лицом на лед и лежит. Я кричал, а он лежит. Вот те крест, святая икона, спас Иисуса. Тополевцы сбились в кучу вокруг мальчонки, слушали, помалкивали. Лизаветушка возвестила: «Анчихрист сгубил мученицу Дарью, анафема нечистой силе». Прокопий Веденеевич, духовник, голосу не подал и крест на себя не наложил. Как там ни суди, а Дарья Юскова, Федосеевка, еретичка, хоть и помогала святому Ананию, а крепости Тополевой не обрела, не приобщилась к праведникам. Но а про Анчихриста, какой заявился ночью, хоть и сыном доводится, говорить нече. Филимона уволок в тюрьму, да и сам Прокопий Веденеич сколько времени скрывается от ареста. Выдалось вот воскресенье, ревкомовцы уехали в Минусинск, в какой-то там уездный крестьянский съезд, а завтра, чего доброго, схватят Прокопушку за бороду и упрячут в тюрьму. Милости от такого сына, как Тимофей, не ждать, Анчихрист со звездой во лбу. Много мучительства сотворил проклятущий безбожник, трудно подумал старик. Единоверцы меж тем, не спросясь духовника, сорвались как овцы с пригона, побежали поймой к омылу. Лизаветушка неслась, как рысистая кобыла, удержу нет. За нею сивобородый старик, Миланья с малым Демкой на руках, еще два мужика, которые обогнали Миланью, старика и старуху. Лизаветушка до того вошла в раж, что не подумала о предосторожности на тонком льду возле взбуривающей полыни. Она спешила первой взглянуть на деда Юскова, жив ли. Лед звонко и сухо треснул под ее ногами, и она едва успела вскрикнуть «Господи!», ухнула в воду по шею. Бурлящая кипень сбила ее с ног у подводного камня, вокруг которого всхлипывала ледяная вода. Рядом с нею, на обломке льдины, плавал скрюченный в три погибели дед Юсков. Его седые жиденькие волосы все так же раздувались ветром, на спине вздулась шуба, не успев намокнуть.